Глава 12. Экзамен. День 2. Когда я легла в кровать, то долго не могла заснуть. Я сдала первую часть финального экзамена. Мы сдали. Мы втроем так и шли плечом к плечу. Я чувствовала дикое перевозбуждение. Завтра нас ждал последний день. Мне было интересно узнать, зачем госпожа Нигяр решила провести также экзамен на ловкость. У нас будут состязания в саду. Главное теперь следить за тем, чтобы ни Лейла, ни Ясмина не выбили меня из колеи. Мы были очень горячими, и я понимала, что степень напряжения была максимальной. Понимая, что мне надо хорошо выспаться, я решила, что буду представлять свою жизнь с Махмудом. Постепенно я успокоилась и, мечтая, начала засыпать. Мне приснился эротический сон. Я делала с Махмудом все, о чем написала в письме на экзамене. Я проснулась в прекрасном настроении, предвкушая еще один этап состязания. В моем характере присутствовали те черты, которые были нужны воину. Я была выносливая, храбрая, целеустремленная. Я верила в себя и свою победу. Девочки начали ворочаться в своих кроватях. Совсем скоро мы снова будем показывать себя. «О, Роксана, проснулась уже!» — сказала Лейла, повернувшись на бок. «Да, жду не дождусь, когда мы уже сдадим весь экзамен до конца». «Я тоже», — сказала Ясмина. Спустя час мы уже стояли у дверей большой комнаты госпожи Нигяр. И они распахнулись в ту же секунду, как только мы подошли к ним. «А, девочки, не проспали!» — рассмеялась госпожа Нигяр. «Мы не могли пропустить наш экзамен», — сказала Ясмина. Я чувствовала, что она очень нервничала. Лейла изображала отвагу, но и по ней было видно, что она переживала. «Сейчас каждая из вас по очереди расскажет мне всю теорию любовных утех. Девочки, вы должны будете не просто рассказывать, а также передать эмоциями, как вы будете ублажать повелителя». Ясмина покраснела, Лейла вздернула подбородок и раздула ноздри, как будто бы ей бросили вызов. Я видела, что госпожа Нигяр внимательно наблюдала за нами. Думаю, это тоже было частью экзамена. Лейла и Ясмина вышли из комнаты по жесту госпожи Нигяр. Она пригласила меня сесть на пол, специально для этого был постелен небольшой красный ковер. «Закрой глаза, Роксана, и начинай», — сказала Нигяр, расположившись рядом. Я повиновалась ей и сразу же почувствовала, как куда-то улетела. Голова закружилась, тело расслабилось. Я откинула голову назад и представила обнаженного Махмуда, лежащего на кровати. Я чувствовала каждой клеточкой своего тела его присутствие. Волна возбуждения окатила меня, и я заговорила. Вспоминая все, чему учила меня Нигяр, я представляла, как делаю это с повелителем. Когда я закончила и открыла глаза, я почувствовала, как мои щеки горели, по телу растеклось приятное тепло. Увидев довольные глаза госпожи Нигяр, я поняла, что получила зачет. «Роксана, надеюсь, что когда ты окажешься с повелителем в его спальне, ты сделаешь с ним все то, что только что рассказала мне. Уверена, он останется очень довольным». Я вышла из большой золотой комнаты, довольная собой. Девочки переживали, измученные ожиданием. Следующая была Лейла. Я решила, что не буду сидеть с Ясминой. Мне надо было на воздух. У меня было такое чувство, что я только что занималась любовью с Махмудом, а не сдавала экзамен Нигяр. «Роксана, куда ты? Посиди со мной!» Ясмина схватила меня за руку. «Не могу, подруга, мне надо на свежий воздух», сказала я и поспешила на первый этаж. Я почувствовала, что мои слова напугали Ясмину. Она вообще была ко всему очень чувствительна. Не знаю, сколько времени прошло, пока я гуляла по саду и приходила в себя. Девочки появились в саду спустя какое-то время в сопровождении госпожи Нигяр. «Ну а теперь снимайте свои платья и в бассейн. Хочу посмотреть на ваши прекрасные обнаженные тела. Помните, девушки, вы должны очень грациозно плавать. Правитель может придумать любое испытание. И в том числе иногда он желает, чтобы обнаженные девы купались перед ним в бассейне. Он обращает внимание на то, как они выглядят в воде, плавают, играют между собой. Помните, никакой грубости и безумства в воде», строго произнесла Нигяр. Да уж, с каждым днем я узнавала что-то новое о пристрастиях Махмуда. Не представляю даже, как он делает свой выбор. Девушек так много, и все они прекрасны. Мы сняли свои платья и залезли в бассейн. Вначале нас сковывали сомнения о том, как нам правильно себя вести в воде. Потом я вспомнила, как сдала сегодня утром экзамен и снова закрыла глаза и представила моего повелителя. Мы с девочками, видимо, настроились на одну волну и показали госпоже Нигяр целое представление. У меня даже промелькнула мысль, что втроем мы могли бы отлично ужиться на ложе повелителя. Хорошо чувствуя друг друга, мы действовали слаженно. Несколько служанок, проходивших мимо нас, остановились и стали наблюдать, открыв свои рты. Я поняла, что мы сдали и этот экзамен. Только вот, конечно, в планах каждой из нас было стать единственной для шаха Персии. Впереди нас ждали приятные процедуры. Хамам, маски для волос и тела, массаж, шугаринг. Я понимала, что мы точно будем присутствовать на празднике и совсем скоро сможем увидеть Махмуда и будем представлены ему. Приятная волна возбуждения прокатилась по моему телу. Я была уверена в своем успехе.